По сообщениям Южнокорейского информационного агентства «Юнамньюс», в рамках военных учений «Хугук» 8-я механизированная пехотная дивизия Южнокорейской марионеточной армии 2 ноября в бассейне реки Намхан в Рёжу провинции Кюнги провела крупные учения по форсированию рек, цель которых в экстренном развертывании войск во внутреннюю местность Корейской Народно-Демократической Республики. Во время учений были задействованы 150 с лишним танков, броневиков, автоматических орудий и другие мобильные средства, а также саперные и химические части и другие части разных видов дивизий.